Глава 40. Блейк. Когда во второй половине дня, отоспавшись как следует в номере отеля, я появился перед Beans & Co., у кафе стоял черный блестящий Porsche Cayenne с затемненными стеклами. Я огляделся в поисках Рэйчел, однако ее нигде не наблюдалось. Тут стекло пассажирского сиденья начало спускаться, и я в испуге отпрянул. Рэйчел махала мне рукой из машины. Я с облегчением выдохнул. «Уф, это ты?» А я было подумал, что меня наконец выследила мафия. «Давай уже, садись», — рассмеялась Рэйчел. Я выполнил указание. Салон встретил меня запахом новенького с иголочки автомобиля. «Откуда у тебя люксовая тачка?» «Не знал, что бариста так много зарабатывает». Я пристегнулся. Рэйчел заговорчески понизила голос и сообщила. «А может, я сама из мафии?» «Ну вот, так и знал». «И что меня выдало?» «Полагаю, тот момент, когда ты после нашего первого раза бросила меня в переулке. Это был бессердечный поступок». Рэйчел расхохоталась так громко, что по салону запрыгало эхо. «Думай, что говоришь. Вдруг у меня в бардачке пушка. И никто не услышит твоего крика». Она бросила взгляд в боковое зеркало, включила поворотник и вырулила из парковочного кармана. «Если честно, машину мне одолжила сокурсница, у родителей которой, помимо всего прочего, есть загородный дом в Хэмптонсе». «Круто!» — присвистнул я сквозь зубы. «Ты даже не представляешь, насколько. Держись!» Рэйчел нажала на газ да так, что меня вдавило в сиденье. «Ладно, ладно. Я давно поверил, что ты мафиози». Всю поездку Рэйчел уклонялась от того, чтобы раскрыть, куда мы направляемся. Однако от моего внимания не ускользнуло, что на ней спортивная одежда, не стесняющая движений, и кроссовки. Я послушался ее совета и надел длинные брюки и пуловер. Куртку тоже прихватил. Небоскребы тем временем стали ниже и уступили место обычным многоэтажкам. Затем мы миновали длинный мост, после которого ландшафт начал все больше напоминать сельский. «Ты не замечаешь, что мы удаляемся от города?» «А кто собирался показать мне прелести Нью-Йорк-Сити?» «Подожди немного». Рэйчел заговорчески подмигнула. Минут через 50 она свернула на ухабистую грунтовую дорогу и остановила машину на площадке, сильно напоминавшей заброшенное поле. Лишь в отдалении я разглядел большое складское помещение с металлической кровлей. Потихоньку дошло. Меня похитили. Только не мафия, а ты. Рэйчел закатила глаза и вышла из машины. Я последовал за ней через луг. На ходу она обернулась и спросила. «Запускал когда-нибудь воздушного змея? Как насчет полетать на нем?» Я вытаращил глаза. «Ты серьезно? Мы оседлаем воздушного змея?» «Нет, мы полетим на дельтаплане». Она обвела рукой поле. Вдалеке виднелась треугольная металлическая конструкция, увенчанная туго натянутым брезентовым полотном в форме наконечника стрелы, словно реквизит из фильма в жанре экшен. Ничуть не похоже на агрегат, способный подняться в воздух. Я выпучил глаза. «Мы полетим на этом?» «Полечу я, а ты будешь наслаждаться видом». «Ты?» Я не ослышался, Меня сразу замутило. По всему телу пробежала нервная дрожь. Можно ведь было остаться в Нью-Йорке, пойти куда-нибудь поесть. К сожалению, летать непосредственно над городом нам не разрешают. И, между прочим, не беспокойся, потом мы обязательно где-нибудь поедим. Рэйчел устремилась вперед. Мне пришлось поспешно закрыть разинутый от удивления рот и догонять ее. Скоро я обнаружил, что мы находимся уже не на поле, а на взлетной полосе. Рэйчел повернулась ко мне и махнула рукой в сторону здания, оказавшегося ангаром. «Сначала нас разгонит самолет. Здесь нет ни холма, ни утеса, откуда можно стартовать, чтобы набрать высоту». «Стартовать? С утеса?» Она положила мне руку на плечо. «Не беспокойся. С тобой ничего не случится. Я летала уже 100 раз. А экзамен на право полета в тандеме сдала на 19 баллов из 20. «Это не шутка. Ты управляешь этим». Рэйчел просияла. «Да. Уже месяц работаю в команде». Я с наигранным удивлением хлопнул себя по лбу. «И как я мог поверить, что ты подрабатываешь только в кафе?» «Я сама себя спрашиваю», — ухмыльнулась Рэйчел. «Кафе — хорошо, но где же там экшен?» Внезапно она подняла голову, увидев что-то у меня за спиной. «А вот и еще один наш пилот». Она помахала рукой идущему к нам мужчине. «Эрл, мой босс. Привет, Эрл. Это Блейк». Эрл протянул мне мозолистую лапу, и я пожал ее. «Сегодня у нас затишье, поэтому я сразу согласился, когда Рэйчел обратилась ко мне с просьбой». Он наклонился ко мне и понизил голос. «С тех пор, как Рэйчел работает здесь, она уже пару раз спасла наши задницы. Я возвращаю должок». Я тупо кивнул, поскольку не успевал переварить новости. Мало того, что Рэйчел ведет тайную жизнь дельтапланистки, так она и от меня ожидает аналогичного поступка. Что я решусь подняться в небо? Эрл повел нас к змею, ожидавшему неподалеку. Вблизи летательный аппарат представлял собой металлическое треугольное шасси на 2 роликовых колесах. Шасси увенчивало обтянутое брезентом крыло. «Ладно, Блейк. Сейчас я по-быстрому объясню тебе азы». Эрл засучил рукава и поправил сползшие на нос очки. «Полет проходит на высоте примерно в 2500 фунтов и гарантирует вам потрясающий обзор Нью-Йорка и его окрестностей. Вы будете закреплены специальным ремнем под несущей поверхностью крыла. В положении лежа на животе». «На животе?» переспросил я неестественно высоким голосом. «Мы полетим лежа?» «Да. Вы будете висеть здесь, внутри треугольника из алюминиевых труб». Он указал на шасси. Трубы, на мой взгляд, выглядели слишком хлипкими, чтобы выдержать вес 2 человек. «Не волнуйся. Будешь лежать, как на носилках. Это действительно удобно. Можешь расслабиться и наслаждаться чудесным видом». Он похлопал меня по плечу, словно хотел придать мужество. Наверняка убалтывал таким образом клиентов, которые перед полетом наложили в штаны. «Я поведу сверхлегкий самолет и возьму вас на буксир. А когда мы наберем нужную высоту, отпущу», — продолжил Эрл. «Вы будете неторопливо парить в воздухе, пока не спуститесь ниже. Самый лучший способ для человека реально полетать. Точно тебе говорю». Я скептическим взором оглядел летательный аппарат и погладил туго натянутый брезент. Единственное, чему предстояло удерживать нас в воздухе. Когда нам, наконец, озвучили правила техники безопасности и поведения в экстренных случаях, и я подписал документ, в котором подтверждал, что осознаю все риски, что, разумеется, ничуть не уменьшило мой страх, идти на попятный было поздно. Осеннее солнце опустилось уже довольно низко и веером бросало золотистые лучи на казавшуюся бесконечной равнину. Мы приготовились и заняли стартовую позицию. Наш змей прикрепили тросом к агрегату, в котором я не распознал бы самолет, если бы не знал заранее. Я повис вниз животом над Рэйчел, которая тоже приняла лежачее положение. Руки она раскинула и положила на поперечную штангу под своей грудью. При помощи этой штанги она собиралась управлять змеем в воздухе. С плотно прижатым к телу руками и ногами я чувствовал себя спеленатым младенцем, однако такая позиция была на удивление удобной. Мы с Рэйчел лежали вплотную, моя грудь соприкасалась с ее спиной, и хотя обнаженная кожа нигде не просматривалась, в желудке защекотала. Давно мы не находились так близко друг от друга. Мы оба надели легкие шлемы, однако волосы Рэйчел все равно выбивались наружу, и мне в ноздри ударил хорошо знакомый аромат духов. Что ж, хотя бы вкушу в полной мере ее запах. Кто знает, подпустит ли она меня к себе когда-нибудь. Я на секунду прикрыл глаза, представив себе, что лежу рядом с ней в постели, рисую пальцами круги на ее животе, постепенно спускаясь все ниже и ниже. «Готов!» Рэйчел вырвала меня из грез. «Готов, как никогда!» Рэйчел подняла вверх большой палец. Эрл повторил ее жест. С громким треском запустился мотор самолетика. Почти сразу я ощутил рывок, и нас потянуло вперед. Колеса с шумом понеслись по взлетной полосе. Мы быстро набирали скорость. «Не бойся!» Рэйчел повернула голову и посмотрела на меня снизу вверх. Ее глаза сверкали от предвкушения. «Я не позволю нам упасть». Я кивнул и одарил ее кривой улыбкой. Ни с кем другим я не отважился бы на подобное развлечение, а вот ей доверял полностью. После фантастического полета Рэйчел совершенно точно вернет нас на Землю. Тем не менее, во мне все судорожно сжалось. Мы катились быстрее и быстрее, и, наконец, без предупреждения оторвались от взлетной полосы. Короткий миг паники и невесомости сменился чувством абсолютной свободы. В ушах шумел ветер, кожу покалывало. Одежда и кокон из ремней, в котором я лежал, сохраняли тепло. По телу пронесся адреналин и взорвался в животе. Помимо ветра я слышал удары своего сердца и гул крови. Я завопил от радости, ощутив себя как никогда живым. Рэйчел присоединилась ко мне, и скоро мы оба орали, как потерявшиеся дети из сказки про Питер Пэна. Рэйчел опять повернула ко мне голову. «Ну, я тебя не разочаровала?» Я ухмыльнулся так, что от боли свело челюсть. «Совершенно не разочаровала». Мы поднимались все выше и выше. Наконец Рэйчел отсоединила трос, и дальше мы полетели самостоятельно, махнув Эрлу, который свернул в сторону и начал удаляться. Я почти не заметил разницы, только теперь мы парили в воздухе несколько более плавно. У меня появилось время рассмотреть открывшийся вид. Пока что перед нами простиралось лишь бескрайнее ослепительное голубое небо. Рэйчел взяла немного в сторону. Она управляла змеем, всего лишь перераспределяя свой вес. И двигалась при этом настолько естественно, словно была в своей стихии. Картина внизу резко изменилась, и у меня перехватило дыхание. Под нами раскинулась рощица, блиставшая всеми красками осени. Ярко-красные, желтые, оранжевые пятна и полосы простирались во все стороны, насколько хватало глаз. Осеннее солнце погрузило ландшафт в золото. Вдалеке на горизонте возник Нью-Йорк, похожий на искрящийся кристалл. Закатное солнце отражалось в небоскребах, которые увеличивали силу света тысячекратно. Мои глаза слезились, то ли от ветра, то ли от того, что еще никогда не видел ничего более прекрасного. «Потрясающе, правда?» — прокричала Рэйчел. «Да», — ответил я, глотая воздух, вот только расслышала ли она. Дельтаплан скользил в воздушных потоках легко, как птица. Рэйчел и я — мы вдвоем и бескрайний горизонт. Несмотря на ревущий ветер, наверху царило умиротворение, словно мы очутились в другой реальности. Когда мое сердце переполнилось счастьем, Рэйчел повернулась ко мне с плутовской ухмылкой. «Я обещала тебе экшен». И прежде чем я успел отреагировать, наклонилась вперед. Внезапно перед нами были уже не бесконечные небо и горизонт, а деревья в разноцветном убранстве. Мы пикировали навстречу земле. Я висел вниз головой, удерживаемый только ремнями. «Рэйчел!» — заорал я, однако она лишь рассмеялась, а затем вернула нас в горизонтальное положение. «Я могла бы сделать мертвую петлю. Вот только не хочу, чтобы ты наблевал мне на голову». «Вот уж это точно могу тебе гарантировать». Она расхохоталась. Открыто и задорно в ее смехе чувствовалась настоящая эйфория. Дело только в адреналине, который пульсировал в венах, или в том, что мы пережили этот особенный миг вместе. Со своей стороны я еще никогда и ни с кем не ощущал такой близости. Конечно, Рэйчел регулярно катала на воздушном змее незнакомых людей за деньги, однако мне хотелось верить, что сегодняшний полет и для нее нечто особенное. Словно подслушав мои мысли, она осторожно убрала одну руку с рулевой планки и протянула ко мне. Холодная ладонь легла на мою щеку и нежно погладила. Единственный способ соприкоснуться, учитывая, в каких позах мы висели. Мне не оставалось выбора, кроме как чуть повернуть голову и поцеловать палец девушки. Рэйчел не отдернула руку, наоборот, задержала у моих губ. Секунда растянулась почти до бесконечности. Только мы, небо, облака и сияние закатного солнца. Несмотря на ледяной воздух и ветер, меня окутало таким теплом, какого я никогда не ощущал. Я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы подавлять свои чувства и не провести ее с человеком, который значит для тебя больше всего на свете. Я почти открыл рот, чтобы признаться в этом Рэйчел. Однако тут змей накренился, и ей пришлось убрать руку и срочно реагировать. Я не мог оценить время, проведенное в воздухе. Может быть, мы летали там несколько минут, а может и несколько часов. Мы преследовали огненный шар солнца, который опускался все ниже, погружая мир в золотистый свет. Наконец я обратил внимание, что мы неумолимо теряем высоту. Я возмутился бы и начал требовать от Рэйчел подняться повыше, если бы не понимал, что без мотора это невозможно. Я не хотел, чтобы наш полет закончился. Хотел навсегда остаться с Рэйчел в облаках. Мы летели по горизонтали, пока не начали задевать верхушки трав. Затем Рэйчел плавно высвободила ноги из креплений и умело приземлилась, затормозив ступнями. Я сжался у нее за спиной, как мне казалось, до размеров насекомого. Она пробежала еще несколько метров, чтобы окончательно сбросить скорость. когда мы надежно встали на землю, и Рэйчел повернулась ко мне со шлемом под мышкой и сияющим лицом, я сгреб ее в охапку, зарылся руками в растрепанные ветром волосы и поцеловал.